очень много дерева», — сказал Стивен. «Что?» — Гасси обернулась. Он вел рукой по стене. Сказал со значением. «Слишком много дерева. Не боишься пожара?» «Тьфу-тьфу-тьфу. У меня есть огнетушитель. И песок. Вон, рядом с камином. Видишь?» Стивен поднял голову, разглядывая дубовые балки. «А ты, дом, не боишься пожара?» Он был сегодня каким-то странным. Не то чтобы она знала, конечно, каким он бывает обычно, и все время наблюдал за ней с таким напряженным прищуром. Обдумывал что-то. Но она не собирается играть роль его психотерапевта. Окин наклонился, разгребая дрова в камине. «Тебе холодно?» — спросила Гасси, наблюдая за ним одним глазом. «Не так уж». Сухая сосна занялась весело и жарко. Он посидел перед камином на корточках, сунул руку в огонь и достал полено. Гасси не успела ни испугаться, ни даже удивиться, когда увидела, как он идет к ней через комнату с горящим поленом в руке. «Что ты делаешь?» Сильная рука схватила ее за горло. Прочно, жестко. «А теперь выпусти меня!» «Я хочу уйти», — повторил Стивен мрачно. Он держал женщину за горло. Гасси цеплялась за его пальцы, тяжело и часто дыша. Поленце в отставленной руке продолжало гореть. Взгляд его бегал по стенам, по потолку. Он не знал, откуда ждать удара. В том, что удар последует, он нисколько не сомневался. «Дай мне уйти!» — крикнул, задирая голову. «Я хочу выйти отсюда! Понимаешь?» За неимением лучшего он встряхнул Гасси так, что у той клацнули зубы. Обернулся на шорох. Люди стояли наверху, осторожно спускались по лестнице. Много, очень, очень много людей. Большинство он и в глаза не видел. Наверное, это дом позвал всех на помощь. Взгляд выхватил бледное лицо Ники. Сейчас заплачет. «Не двигайтесь», — сказал он. И жильцы остановились, безмолвные и осторожные. «Я просто хочу уйти», — повторил Стив. «Пожалуйста», — сказала Гасси. Он подумал, что сделал ей больно, чуть ослабил хватку на горле, но зато плотнее прижал к себе. «Пожалуйста», — вновь пробормотала она, и Стив наклонился, чтобы расслышать. «Ну, пожалуйста, не делайте друг другу больно». Ей впору о себе подумать, а она все о доме. Не только о доме, еще и о нем. Она просит из-за него, у дома. Гасси вскинула голову, едва не боднув его затылком в лицо. Сказала, глядя перед собой сухими яростными глазами. «Отпусти его! Ты же видишь, это бесполезно. Ты сделал, что мог, а теперь отпусти его. Он не наш, не твой и не мой, и никогда не станет нашим». Резкий голос царапал слух. И да, и сердце. Ему не нравились эти слова, хотя она говорила истинную правду. Гасси помолчала. Сказала: «Пожалуйста, отпусти его». Было тихо. Так никогда не было тихо в этом доме. Тем более, когда в одной комнате столпилось столько народу. Никто не дышал, кажется. Заскрипела дверь. Стивен крупно вздрогнул. Повернулся вместе с прижатой к нему Гасси. Заветная дверь, к которой он стремился несколько дней и ночей, открылась. Сама. «Иди», — сказала женщина. Он облизнул пересохшие губы. «Ловушка? Если да, то где? Перед самым порогом?» «Иди», — повторила Гасси. В голосе прозвучало удивление его медлительностью. «Давай-ка вместе», — сказал Стив ей на ухо. Гасси нехотя сделала несколько шагов вместе с ним. Он отпустил ее на пороге. Женщина тут же попятилась. Взгляд пусто скользнул по его лицу. «Гасси, я...» — сказал он потерянно и отступил в открытую дверь. Снаружи почему-то была ночь. Что за черт? Ведь только что в окна светило солнце. Отступил и сорвался. Под ногами оказались не ступеньки, а какой-то крутой обрыв. Он покатился вниз, беспомощно пытаясь за что-нибудь уцепиться. Трава и кусты легко вырывались из почвы, сланец обламывался и съезжал следом. Падение длилось и длилось, пока он, наконец, не приложился многострадальной головой о твердый камень. Искры, темнота. «Неплохо, совсем неплохо», — бодро сказали над его головой. «Мистер Окин, вы меня слышите?» Он со стоном разлепил глаза. «Потише, а!» Левому глазу мешала смотреть какая-то тряпка. Он потрогал повязку. «Это что еще?» «Вы упали», — бодро проинформировал тот же голос. Морщась, Стивен покосился, и человек с готовностью наклонился над ним. Лицо незнакомое. «Упал? Опять?» «Опять?» — мужчина встревожился. «Вы уже падали? Когда? Было ли у вас раньше сотрясение мозга?» «Несколько дней назад, у дома этой ведьмы, Гасси Хилл». «Стив», — голос Тойва. «Стивен, тебя нашли сегодня утром. Ты сорвался с речного обрыва. Кой черт тебя туда ночью понес? Доктор, он что, путается?» «Доктор, как вас там? Дан?» «Даниэль МакКефри», — представился врач, цепко ухватив его запястье. «Разве мы знакомы?» «Нет, но у нас есть общая знакомая. Помните, ведьмочка Гасси, а?» Пальцы врача сжались сильнее. «Несколько ночей назад вы мне делали такую же перевязку в ее доме». «Пульс частит», — невозмутимо объявил врач, выпуская его руку. «Лихорадочное состояние, что неудивительно при такой травме». «Стив», — сказал Тойва раздельно, как будто говорил со слабослышащим. «Этой ночью ты свалился с обрыва. Утром мы на тебя наткнулись. Не было никаких перевязок. Не было никаких дней. Все произошло сегодня ночью. Понимаешь?» Он поразмыслил. Очень мешала головная боль. Знакомая боль. «Сегодня ночью». «Да», — сказал Тойва. «Да», — сказал врач. «И это что, мне все приснилось?» «Да», — снова сказал врач. «Не знаю, что там тебе приснилось, но похоже на то», — поддержал его Тойва. «Так что давай, приходи в себя поскорее. Без тебя же мы как без рук. Док, долго он у вас проваляется?» «Не знаю», — МакКефри хмурился. «Вроде бы состояние стабильное, но эти видения... Возможно, надо будет провести дополнительное обследование. А теперь выпейте микстуру и постарайтесь уснуть». Вкус микстуры тоже был знакомым. Стивен потер щеки. Щетина присутствовала, но вчерашняя, не трехдневной давности щетина. Голова кругом. Ему никогда не снились такие длинные запутанные сны. Помощник удалился на цыпочках. Стивен услышал легкие шаги врача и сказал вдруг: «Время!» «Что?» — издалека спросил МакКефри. «Время! Дом открывает двери не только в пространстве, но и во времени, понимаете?» Пауза. «Не понимаю», — сухо сказал врач. «Но это не имеет значения. Спите». Он засыпал, думая: «Гасси, ведьма ты моя золотая! Меня не проведешь!» Тойва очень обрадовался, обнаружив к вечеру, что начальник уже сидит в кровати и даже чиркает что-то в блокноте. «Тойва», — сказал, не поднимая головы, — «мне нужны кое-какие сметы и чертежи. И ноутбук. Приволоки сюда, а то меня до утра не выпускают». «Что-то не так?» «Кажется, я рассчитал, как без особых потерь можно обогнуть этот чертов дом». Тойва подумал, что ослышался. Потом понял, что Окин до сих пор не в себе. «Давай оставим все до завтра, а?» «Конечно, до завтра», — рассеянно согласился больной. «Но расчет я хочу сделать сегодня». «Я спрошу у врача», — издавался Тойва. Стив хмыкнул. «Я уже спрашивал. Он сказал, что это мне явно не повредит. Давай-давай. Одна нога здесь». «Инвесторам это не понравится», — в который раз уныло проинформировал Тойва. Вопреки ожиданиям, умонастроение босса утром нисколько не изменилось. Хотя сам Стивен выглядел этаким живчиком, отдавал четкие приказания, засадил инженеров за расчеты и даже связался кое с кем из заказчиков. Уокин отмахнулся. «Поморщится и проглотит». «Может, расскажешь, в чем дело-то?» Стивен вновь почесал щеку. «Оказалось, этот чертов дом представляет историческую и культурную ценность. Охраняется государством». «С чего ты взял?» «Гасси, мисс Хилл показала мне документы». «Подделка! Чего ж она раньше ими не трясла?» «Она и не подозревала об их существовании», — на ходу импровизировал Стивен. «Перебирала семейный архив и наткнулась». «А может, проигнорируем?» — с надеждой предложил Тойва. «Пока то да сё. Она ведь не предоставила их вовремя. Мы и знать не знали об их существовании, верно? Снесем эту рухлядь». «Ты позабыл, что она не собирается съезжать», — осадил его Стив. «И вполне может протянуть время до официального признания документов». «Так-то оно так», — Тойва потер мощный загорелый затылок, с подозрением глядя на босса. «А она тебя случаем не околдовала?» «Чего?» «Ну, тут треплются, что все эти дамочки Хилл — ведьмы», — широко улыбнулся Тойва. «Ну и вдруг она тебя того?» «Или ты сам того», — мысленно закончил Стивен. «После сотрясения мозга». Он и правда ощущал себя странно. Кроме понятных приступов слабости, на него то и дело накатывало ощущение нереальности. Точно все делает не он сам, а совершенно другой человек. А он, Стивен Уокен, наблюдает со стороны. Временами он сомневался, произошло ли все на самом деле, или привиделось, как дружно уверяют его помощник и врач. Но он разберется. Он во всем разберется. Пока ход строительства замедлился ненадолго, и сроки еще не поджимают. Он все поймет, когда увидит мисс Хилл. Увидел. Мисс Хилл копалась в своем разоренном саду. Взявшись обеими руками за ограду, он некоторое время смотрел на склоненную соломенную шляпу. Женщина подняла голову. Глаза в тени широких полей были мрачными. Гасси выпрямилась и подбоченилась. «Ну что, пришли посмотреть на дело рук своих? Я уже приносил вам свои извинения». «Разве? Что-то не припоминаю». Он машинально повторил то, что говорил, не говорил, на той промокшей от осеннего дождя веранде. Гасси некоторое время переваривала его сообщение, потом качнула полями. Сказала непримиримо. «Все равно, это результат той политики, которую проводит ваша компания. Если это все...» «Нет, не все. Мы приняли решение не сносить ваш дом». Он и сам не знал, какой реакции ждет от нее? Радости? Благодарности? Удивления? Гася оперлась на древко лопаты. Помолчала. «Вот как?» «Странно». «Что странно?» «Я не ожидала». Она отвернулась от него. Взглянула на дом. «Ну что ж...» «Гася», — быстро сказал он. «Я могу зайти в дом?» Пауза. Она так растерялась, что даже забыла его поправить. «Кассандра, пожалуйста, мистер Уокен». «Зачем это? Должен же я посмотреть, из-за чего весь сыр-бор разгорелся». Он уже открыл калитку. Гасси смотрела на него, покусывая губы. Глаза ее были растерянными и сердитыми. «Мистер Уокен, я не думаю». «И не надо думать», — приветливо сказал он, быстро идя по дорожке. «Я только на минутку». Лишь бы она не догадалась пустить в ход свою садовую лопату. Гасси не догадалась. Шла за ним, протестующе говоря что-то. Он не слушал, но все же остановился, держа пальцы на ручке двери, когда хозяйка с негодованием вскрикнула. «Мистер Уокен, что это все значит? Я не понимаю». «Я тоже», — сказал он. «Видите ли, я знаю ваш дом наизусть. Я могу назвать каждый предмет, который находится на первом этаже. Странно, а? Ее глаза подозрительно сощурились. Это что еще такое? Вы побывали в моем доме в мое отсутствие? Незаконное проникновение в жилище? Она, наконец, вспомнила про лопату и угрожающе качнула ее в руке. Это заставило его действовать. Стив повернул ручку, говоря: «Длинный старый деревянный стол, за которым уместится человек 10. На нем подсвечник. Дубовая балка, с которой свисают сушеные травы и всякие металлические кухонные причиндалы. Много диванов, старые кресла, камин и...» Дверь раскрылась. Он шагнул через порог, продолжая: «Кушетка. Над ней старый радиоприемник». Голос его оборвался, словно кто-то внезапно повернул ручку звука того самого радиоприемника. Обстановка была суперсовременной. Стены блистали ослепительной белизной. Диван, большой, но всего один, стоял напротив огромного телевизора. На окнах висели кокетливые белорозовые занавески. Мраморный камин был прикрыт прозрачным жаропрочным экраном. Кушетки нет и в помине. Стол наличествовал. Квадратный, пластиковый, с длинноногими барными стульями по бокам. Стивен справился с отвисшей челюстью, когда заметил, что мисс Хилл заглядывает ему в лицо. Пожалуй, что и с участием. «Мистер Уокин, с вами все в порядке?» Он повернулся. Электропечь, раковина, кухонный стол со шкафчиками. Ничего особенного. Все как у всех. «Все...» — прохрипел он. «Я... порядок». Ее голос стал почти дружелюбным. «Это все солнце». И она указала пальцем на его повязку. «Вот. Я не спросила, что с вами. Упали?» «Упал. И продолжает падать». Он ухватился рукой за стол, преодолевая головокружение и... да, и панику. «Не может быть. Не может». «Сядьте. Вот так. Хотите что-нибудь выпить? Лимонад?» «Да, лимонад. Ее знаменитый лимонад». Он осушил бокал единым махом. Вот его вкус остался прежним, неподдельным. Он закрыл лицо руками, зная, что она стоит напротив и смотрит на него. «Черт, черт, черт! Значит, все это было. То есть не было». «Вот что», — сказала хозяйка через паузу. «Давайте-ка я позвоню, чтобы за вами приехали. Не нравитесь вы мне». «Эка новость». Он выпрямился и встал, — сказал угрюмо. «Не стоит беспокоиться. Доковыляю сам. Простите за вторжение, мисс Хилл». Качнулся и, закрыв глаза, вновь оперся о стол. Пальцы ощутили мягкую теплоту дерева. Стив открыл глаза и посмотрел на стол. Пластик. Не остается царапин и пятен. Закрыл глаза, провел ладонью. Шелковистость дерева. Вот здесь смыкаются доски. Пальцы наткнулись на металлический подсвечник. Потоки воска. С открытыми глазами обнаружилось, что он схватил стеклянную конфетницу на ножке. «Мистер Уокин!» — с тревогой позвала наблюдавшая за ним хозяйка. Он шикнул повелительно. Повернулся, выставив перед собой руки. Несколько шагов, и он наткнулся коленом на кушетку. Пальцы нащупали знакомое лоскутное одеяло. «Что вы делаете?» Стивен засмеялся. «Значит, жмурки наоборот? Здесь налево и будет кресло, в котором он сидел, когда впервые присоединился к жильцам у камина». Нашел, вцепился в спинку. Осторожно приоткрыв глаза, взглянул сквозь ресницы. Старый камин с кованой решеткой и почерневшими от огня кирпичами. Стив распахнул глаза, и мыльный пузырь наваждения лопнул вместе со всей сокрушительностью незнакомой обстановки. Он находился в доме. Стив оглянулся. Гасси молча, настороженно следила за ним. «Зачем, Гасси? Зачем?» «Ты сам отказался. Сам выбрал», — отозвалась она бесцветным голосом. «Но я же пришел». «Да, но зачем теперь?» Она поглядела на дверь, по-прежнему распахнутую в полдень. Словно напоминала ему, где находится выход. Стянула шляпу и швырнула ее через комнату. «Зачем? Я с тобой уже простилась». «Но я-то не собирался прощаться». Она хмыкнула. «Ну, конечно, поэтому ты угрожал мне и дому». «Ненавижу принимать решения принудительно. Вы бы мне еще к виску пистолет приставили». «А что? Это идея». «В конечном счете вы своего добились. Так чего ты злишься, а?» Гасси фыркнула и отвернулась. Он посмотрел на ее оскорбленный затылок, потом на лестницу. «Где все?» «Кто где, как обычно». «Гасси, ты ходила без меня в мой мир, наш мир». Гасси пожала плечами. «Сказала скучно. Он без тебя не открывается». «А хочешь прогуляться туда со мной?» — спросил Стив вкрадчиво. Он не двинулся с места, но ей вдруг показалось, что он, как тогда, подошел и обнял ее, и прижался губами к затылку. Гасси хотела, чтобы он это сделал, но тупой Окин делал все не вовремя. «Давай начнем сначала, а?» Она не выдержала и оглянулась. «Как это?» «Я скажу: здравствуйте, мисс Хилл, как поживаете?» «А я что?» «А ты скажешь: здравствуйте, зовите меня просто Гасси». «Это еще нужно заслужить». «Я постараюсь. Так что возьми своего лимонада и пойдем посидим на крыльце. Подумаем, что делать с твоими розами». «Что делать, что делать? Это как с английскими газонами. 100 лет стричь и поливать. Вот и все», — проворчала Гасси. «Почему бы и правда не посидеть с ним на крыльце? Это ее ни к чему не обязывает». Она старалась не слушать, как хихикает дом. Стив прислонился к косяку входной двери. Огляделся. «Пожалуй, тут есть над чем поработать. Починить перила и страшно скрипящие ступеньки лестницы. Заменить прогоревшую кладку камина. Хотя это может подождать», — решил он, увидев, как к нему идет Гасси с кувшином в руках. Они словно возвращались в тот жаркий день знакомства. Стив посторонился, пропуская ее. Пробормотал, адресуясь к потолку: «Значит, все мужья Хилл были приезжими? Ну-ну. Тут тоже есть над чем поработать». «Здравствуйте, мисс Хилл. Как поживаете?» Конец книги. Текст читала Вероника Обаянко.